Клыки и желчь животных обнаружили сотрудники читинской таможни у россиянки, выезжающей в Китай. Дериваты, предположительно медведя, были обнаружены при таможенном контроле в пункте пропуска МАП Забайкальск. 6 клыков животного и 7 штук высушенной желчи были найдены в сумке у туристки. Дериваты могут относиться к объектам СИТЭС, перемещение которых осуществляется при наличии разрешения СИТЭС. Женщина данные товары не задекларировала и не предоставила разрешения на их вывоз из России. Дериваты изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование. Для справки. Дериваты животных – это продукты, полученные из различных частей тела животных. Во всем мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЭС, и допускается только при наличии разрешительных документов. На границе с Китаем российские таможенники изымают дериваты довольно часто – в этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, широко используют в народной медицине.